как только разведка даст результат, Илья Николаевич», — сказал Монголов, остановившись в нескольких шагах от Ченкова. «Плохо себя чувствуете?» Ченков осторожно скосил глаз на Сидорчука. Тот, вовсе не делая вид, что не слышит, с веселым интересом смотрел на Монголова и Ченкова. «Не сплю. Желудок жжет. Не сдублировать бы Отто Яновича!» — невесело усмехнулся Монголов. «Устроим вас в санаторий, Владимир Михайлович», — сказал Ченков. «Северстроевский спецсанаторий. Его пока не отняли. Отдельная комната, хорошие врачи». «Нет», — все так же невесело улыбнулся Монголов. «Это не для меня. Что хорошо для генералов, не годится для Ваньки взводного. Хочу поехать в деревню, зайти к простому сельскому врачу, с удочкой посидеть, подумать». «О чем же, если не секрет, Владимир Михайлович?» — весело спросил Сидорчук. Монголов внимательно посмотрел на Сидорчука, на Будду и глухо сказал: «О правилах. Всю жизнь я верил в определенные правила. В личный устав, если хотите. Почему-то все пошатнулось. А человек без правил жить не может. Удочки, сельский врач, лучше и не придумаешь, Владимир Михайлович», — дружелюбно сказал Сидорчук. «Я бы именно так поступил». «Будем взаимно выполнять обязательства», — вздохнул Ченков. «Вы выполнили свое на Эльгае, я выполняю свое и разрешаю вам отпуск. Подумайте о санатории. Я организую вам любой санаторий страны». «Ни к чему Ваньке взводному», — начал было Монголов. «Бросьте. В управлении организуется отдел разведочных экспедиций. Сейчас у нас две разведки. Ваша и Киноварь-Капкова. Скоро разведок у нас будет много. Вы будете начальником отдела разведок и моим заместителем после отпуска». «В кресле я...» — снова начал Монголов. «Не выйдет, Владимир Михайлович», — жестко перебил его Будда. «Вы единственная кандидатура. Вспомните ваши правила. Хотите, чтобы я техника назначил в отдел разведок, молодого специалиста? Слишком дорого это для государства, Владимир Михайлович». «Хорошо», — сказал Монголов. «Как всегда, приказ и необходимо. Это я понимаю. Но пока прошу отпуск». Монголов коротко кивнул и пошел прочь от вездехода. Четкая фигура на слепительно светлом снегу. «Такого мужика укатать!» — раздумчиво сказал вслед Сидорчук. «Людоед ты, Илья!» «Я, может быть, людоед, но не юная школьница!» — пробурчал Ченков. «Кроме эдакого героизма и разэдакой романтики, в людях еще кое-что вижу. Я в них, как людоед, кое-что понимаю». 36. Гурин. Седой пришел на базу на пятый день. Лицо его было кумачевого цвета, и белые волосы выглядели теперь как венчик святого. Седой молча вынул из кармана пистолет и протянул его Баклакову. «Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана», — успел повторить поселковую присказку Валька Корзубин. «Драмадер с четырьмя горбами». «Ты», — сказал Баклаков, — «что произошло? Ну?» «Инженер ноги сломал на этих своих агрегатах». «Как?» «Надо идти. Писы там шныряют, как крысы. Обгложат инженера». «А пистолет?» «Отнял из предосторожности. Шибко орет инженер, плачет». Седой покрутил головой. «Мне бы выпить, и можно обратно». Валька Корзубин уже шуровал примус –